11. «Ты все поняла?» — спросил Гонт у Полли, в руках у которой теперь был конверт. «Да, я поняла, поняла», — ответила Полли, но ее сонное лицо было мрачным. «Что-то ты выглядишь не особенно радостной». «Я не знаю». «Амулеты вроде адские не всегда помогают, если люди несчастливы», — сказал мистер Гонт. Он указал на еле заметный бугорок у нее под блузкой, и Полли вновь показалось, что внутри кулона что-то шевельнулось. В ту же секунду острые иглы боли влились ей в руки и раскинулись сетью ржавых стальных крючков. Полли громко застонала. Мистер Гонт согнул палец в призывном жесте. Она снова почувствовала движение в серебряном шаре, и на этот раз еще отчетливее. И боль прошла. «Ты же не хочешь вернуться к прежнему состоянию, а, Полли?» — мягким шелковым голосом спросил мистер Гонт. «Нет!» — воскликнула она. Ее грудь судорожно вздымалась в такт неровному дыханию. Руки принялись совершать какие-то странные моющие движения, а испуганные глаза панически впились в мистера Гонта. «Знаешь, все может стать еще хуже. Согласна?» «Да, да, согласна». «И никто тебя не понимает. Даже шериф. Он не знает, что это такое. Просыпаться в 2 часа ночи с адской болью в руках». Она покачала головой и заплакала. «Делай, как я скажу, Полли, и тебе не придется больше так просыпаться. Даже более того, делай, как я скажу. Если кто-нибудь в Касл-Роке разнюхает, что твой ребенок сгорел заживо в Сан-Франциской меблирашке, то он узнает об этом не от меня». Полли издала долгий хриплый вой, крик человека, безнадежно запутавшегося в мучительном кошмаре. Мистер Гонт улыбнулся. «Ад — это не только черти и раскаленные сковородки. Да, Полли?» «Откуда вы про него знаете, про ребенка?» — прошептала она. «Никто не знал, даже Алан. Я сказала Алану...» «Я знаю, потому что знать — это мой бизнес. А его бизнес — подозревать. Алан никогда не верил в то, что ты ему сказала». «Он сказал...» «Я уверен, он говорил много чего интересного, но он не верил тебе. Женщина, которую ты взяла в няньки, была наркоманкой. Это была не твоя вина, но последовательность событий, приведшая к трагическому концу, несомненно, явилась следствием личного выбора. Твоего выбора, Полли. Девчонка, которую ты наняла, чтобы присматривать за Келтоном, укололась и выбросила сигарету или косяк в мусорную корзину. Она была пальцем, который нажал на курок, но ружье было заряжено твоей гордостью, твоей неспособностью склонить голову перед родителями и другими достойными людьми Касл-Рока. Полли разрыдалась еще сильнее. «Разве девушки... нельзя сохранить свою гордость», — мягко спросил мистер Гонт. «Когда все остальное пойдет прахом, разве нельзя ей сохранить хотя бы это, последнюю монету, без которой ее кошелек будет уже совершенно пуст?» Полли подняла свое залитое слезами лицо, и теперь оно было упрямым и твердым. «Я думала, что это только мое дело», — сказала она. «Я и теперь так думаю. Если это гордыня, то что с того?» «Да», — сказал мистер Гонт, — «это слова победителя. Но они же пытались тебя вернуть, да? Твои родители. Наверное, это было не слишком приятно, тем более с ребенком, который служил бы им постоянным напоминанием о позоре. Да и в таком болоте, как этот ваш городишко, добропорядочные обыватели уж непременно бы стали чесать языки. Но ты все же могла бы вернуться». «Да? И всю жизнь потом биться, пытаясь выбраться из-под материнского каблука?» Выкрикнула она яростным, некрасивым голосом, не имевшим ничего общего с ее обычным голосом, мягким и тихим. «Да», — сказал мистер Гонт, — «и ты осталась там, где осталась. У тебя был Келтон, у тебя была твоя гордость. А когда Келтон погиб, у тебя все еще оставалась гордость, не так ли?» Полли закрыла лицо руками и застонала от горечи и обиды. «Эта боль сильнее, чем артрит, я не прав?» — спросил мистер Гонт. Полли кивнула, не поднимая головы. Мистер Гонт заложил свои уродливые длиннопалые руки за голову и заявил философским тоном. «Вот оно, человечество! Какое благородство! Какая готовность жертвовать собой! Нет, не собой, а другими!» «Не надо!» — простонала она. «Пожалуйста, не надо!» «Это ведь секрет, Патрисия?» «Да». Он коснулся ее лба. Полли издала сдавленный стон, но не отшатнулась. «Это еще одна дверь в ад, которую ты не хотела бы открывать». Она снова кивнула, не поднимая головы. «Тогда делай, как я говорю, Полли», — прошептал он. Убрав ее руки от лица, он начал их гладить. «Делай, как я говорю, и держи язык за зубами». Он пристально всмотрелся в ее мокрые щеки и подпухшие красные глаза. Легкая тень отвращения скользнула по его губам. «Не знаю, что меня раздражает больше: плачущие женщины или смеющиеся мужчины? Вытри лицо, черт подери!» Полли медленно вынула из сумочки платок и вытерла глаза. «Вот и славно», — сказал Гонт, вставая. «Сейчас я отпущу тебя домой, Полли. Тебе есть чем заняться. Хочу лишь сказать, что иметь с тобой дело было сплошным удовольствием. Я всегда наслаждаюсь, работая с дамами, сохранившими в себе каплю гордости».